над полями полетел. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, над полями полетел. Ветер стих и наутек, а снежок на землю лег. Ветер стих и наутек, а снежок на землю лег. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, а снежок на землю лег.